Когда я передал бумаги Акиму, тот быстро их просмотрел и, немного помолчав, сказал: «Князь, но зачем вам арбалеты, если есть винтовки и револьверы? Не поймите меня неправильно, но они выйдут куда дороже, чем винтовки. Если один патрон с растительным макром стоит рубль, то ваши болты будут стоить не меньше 50. Аким, — улыбнулся я управляющему, — не переживай насчет денег. Ты главное сделай все, что я прошу. Есть еще одна проблема, ваша светлость, — сказал он, гладя свою бороду, — для болтов нужны особые материалы. Купить их почти нереально, слишком ходовой товар, так что их можно достать только наизнанке. Тоже не проблема. Предоставь список, и я все достану». Через несколько минут я покинул кабинет управляющего, держа в руках коротенький список нужных мне материалов. Теперь надо ехать домой и поговорить с Антоном. Надеюсь, что мой новый вассал подскажет мне, откуда можно их достать. Дома стройка шла полным ходом. Дед Митяй, кажется, оказался в своей стихии. Я заметил даже гвардейцев, которые помогали строителям, и, судя по их лицам, они не очень были этому рады. Я не успел дойти до крыльца, когда ко мне подбежал Антон. Охотник выглядел уставшим, а еще весь был измазан в бетонном растворе. При этом довольно улыбался. «Здравствуй, князь, присоединяйся. Мы тут с ребятами решили помочь строителям и втянулись. Нет уж, мне своих дел хватает. Предпочту доверить это дело профессионалам. И ты тоже заканчивай с этим, мне нужна твоя консультация как охотника». Мужчина тут же посерьезнел и кивнул. «Хорошо, ваша светлость, дайте мне полчаса, я приведу себя в порядок». В доме я столкнулся с мамой, которая явно куда-то собралась. Увидев меня, она смутилась, а потом виновато улыбнулась. «Привет, сынок, а ты уже вернулся? А я тут в гости собралась, меня одна знакомая позвала». Мама смотрела на меня, будто бы ожидая, что я стану ей что-то запрещать, но я наоборот был рад, что она наконец-то решила выйти из добровольного заточения. «Хорошо, мам, ты главное возьми с собой охрану, и если что-то случится, сразу же звони». Я поцеловал ее в щеку и проводил до двери, а потом направился в кабинет. Сегодня я решил еще заняться одним очень важным, но очень нудным делом, а именно бухгалтерией. Мне нужно было понять, сколько у моего рода денег, и какие у нас сейчас доходы и расходы. Пока подошел Антон, я успел только собрать все нужные бумаги и еще не взялся за их изучение. Охотник вошел в кабинет бесшумно, но я все равно почувствовал его появление благодаря перстню. «Садись и скажи мне, что ты про это думаешь», — протянул я ему список, что дал мне Аким. Антон взял список и пробежался взглядом по названиям. «Князь, купить это быстро не получится, слишком ходовой товар, долго не держится на руках у продавцов. Так что если надо это достать быстро, то только охотой». Слова охотника меня одновременно порадовали и расстроили. Расстроили тем, что нельзя было купить нужные мне ингредиенты, и обрадовали тем, что он знал, судя по всему, где все это можно достать. «Тогда завтра идем на охоту. Где находится вход в нужный нам слой изнанки?» «Не поверите», — усмехнулся он, — «в вашей академии. Ваш комендант не зря один из самых влиятельных людей в Минске, ведь он контролирует самые прибыльные порталы в округе». «Вот как? Что ж, надеюсь, что Сергеевич не откажет в небольшой услуге». «Хорошо, тогда иди и скажи ребятам, что завтра идем на охоту, а я пока свяжусь с комендантом». Когда мужчина вышел из кабинета, я достал мобилет и собрался звонить Виктору Сергеевичу, как аппарат завибрировал у меня в руках. Номер на экране был мне незнаком, но я все равно ответил. Поначалу я ничего не слышал, а потом голос Вики стеснительно прозвучал из мобилета. «Привет, Герман, я вернулась». «Привет», — стараясь казаться спокойным, ответил я. «Надеюсь, ты мне объяснишь, где ты была». «Обязательно, но хотелось бы поговорить об этом лицом к лицу. Поэтому, если можешь, выйди и встреть меня, а то, боюсь, потеряюсь тут среди строительных материалов». Я выскочил из дома и увидел Вику, которая стояла возле ворот и улыбалась. И от этой улыбки мне стало неожиданно легко на душе, я понял, что наконец-то все в порядке. «Привет, родная», — обнял я девушку, — «я скучал по тебе». «Я по тебе тоже», — обняла она меня в ответ, и я почувствовал, как девушку отпустила. Она явно переживала не меньше моего. Мы прошли в дом, и, сев в гостиной, некоторое время просто молча обнимались. Я не хотел прерывать это, но понимал, что рано или поздно придется. «Расскажешь, где ты была, если хочешь, конечно». Девушка отстранилась, посмотрела на меня с теплотой во взгляде и начала говорить. Понимаешь, Герман, мой род довольно влиятелен в империи, причем это именно боевой род. Мои родственники верой и правдой служат империи, и только я не знала, чем себя занять, чтобы не быть белой вороной. Именно поэтому я и приехала в Минск, чтобы побыть подальше от столицы и немного прийти в себя. А потом мы с тобой познакомились и все закрутилось. Я внимательно слушал девушку, она ни секунду замолчала и продолжила. Мой отец, конечно же, все узнал, это же мой отец, усмехнулась она, и вызвал меня в Москву, чтобы пообщаться со мной. На этой фразе я немного напрягся. Не то чтобы я переживал о знакомстве с возможным тестем, но пока что не был готов к этому. Отец не имеет ничего против наших отношений, вот только он хочет понять, насколько ты серьезно относишься ко мне. Он желает знать, видишь ли ты меня своей женой или нет. Сказав последние слова, девушка сильно покраснела, ее явно смущал этот разговор. Я задумался, и правда, готов ли я видеть Вику рядом с собой на всю жизнь или это просто мимолетное влечение. Прислушавшись к себе, я понял, что да, я хочу, чтобы она была моей женой. Да, я хочу, чтобы ты была моей женой. Я не договорил, меня прервали. Вика кинулась на меня и страстно поцеловала. Я не мог ответить, и минут пять мы просто целовались, просто нежились в объятиях друг друга. И, кстати, сказала девушка через некоторое время, я вернулась не одна, а с 10 гвардейцами и 2 магами. Считай это предварительным подарком на свадьбу. Интересный подарок, усмехнулся я, даже боюсь, что будет, когда мы и правда сыграем свадьбу. Усадьба Львовых. Григорий Львов работал. С тех пор, как он стал новым главой рода, прошло не так много времени, но он уже успел понять, что меньше всего он хочет власти. Все эти доклады, финансовые отчеты и проекты вгоняли его в смертельную тоску. Сегодня, например, с утра он только тем и занимался, что разбирал корреспонденцию. Сотни писем, на которые нельзя было не ответить, ведь присылали их не простые люди, а такие же аристократы, как он. И хоть род и потерял часть своего влияния, Гриша наоборот был рад этому. Теперь он наконец-то сможет заниматься тем, о чем всегда мечтал, тем более князь ему обещал. Когда Гриша думал о Германе, он благодарил тотема, что тот посоветовал ему склониться перед Барсовым. Парень из почти мертвого рода умудрился победить его отца, того, кого Гриша всегда считал одним из самых сильных и влиятельных людей в округе. А Барсов его играючи победил, по сути не приложив никаких усилий. Увлекшись своими мыслями, Гриша распечатал очередное письмо и собирался было отправить на адрес с конверта типовой ответ, когда его взгляд упал на сложенную вдвое бумагу. До этого все письма были на хорошей гербовой бумаге, а тут обычная. Развернув лист, он принялся читать, и чем дольше читал, тем сильнее росло его беспокойство. Это письмо пришло от адресата, что подписался просто буквой «М», и то, что он писал, напрягло Гришу. «Надо позвонить князю», – прошептал парень. «Нет, лучше я лично поеду и покажу ему это». Парень посмотрел в окно и понял, что уже почти ночь, а значит, поездку придется отложить до завтра. Вика осталась у меня, и весь день ходила за мной хвостиком, будто бы боясь потерять меня. До обеда я разбирался с финансами, и там все было довольно печально. Только за ремонт особняка и строительство казарм мне придется выложить 250 тысяч рублей, а еще 100 тысяч нужно передать в артефакторный цех, и останется у меня всего лишь 100 тысяч рублей. Для кого-то огромные деньги, но, с учетом моих планов, это копейки. А если вспомнить, что мне еще платить зарплаты своим людям, то мне срочно нужно налаживать продажу артефактов. Мой завод по переработке тварей пока что денег вообще не приносил, там дед Витя пытается все в порядок привести, после прошлого управляющего, так что оттуда денег можно не ждать в ближайшие 3 месяца. После обеда я решил поговорить с дедом Митей, старик как раз освободился, и я смог его поймать. «Узнал что-нибудь по моему вопросу?» – спросил я, отведя его немного в сторону. «Сам понимаешь, времени не так много осталось. Пока ничего нет, княже, но завтра утром один знакомый обещал перезвонить, вроде как знает он одну старуху, которая помешана на этих легендах. Может, она что-нибудь и сможет подсказать». Я поблагодарил старика и направился обратно в особняк. Вика шла рядом, и было видно, что она хочет спросить, в чем дело, но стесняется. А я не был уверен, что хочу вмешивать ее в эти дела. До вечера я приводил в порядок документы в кабинете, и она мне в этом помогала. Гроза тоже крутилась рядом, создавая видимость того, что она тоже участвует в этом. К Вике она отнеслась хорошо, подошла, немного понюхала, а потом подставила голову под поглаживание. Так что девушке пришлось минут пять играть с моим фамильяром, пока гроза не решила, что проголодалась и не покинула меня. Что интересно, я начинал слышать обрывки ее мыслей. Пока что это были просто нечеткие образы, но это значит, что она разумна. Мне обязательно нужно наизнанку, только там я смогу нормально и быстро развить свою магическую силу. Было около 10 часов вечера, когда я понял, что мама до сих пор не вернулась домой. Первым делом я решил позвонить ей, однако никак не мог дозвониться. Тревога росла, и я нашел Пашу, чтобы узнать, куда она направилась. Мой телохранитель пожал плечами. «Не знаю, князь, она не говорила, куда едет. С ней поехали двое гвардейцев, сейчас попробую с ними связаться». Телохранитель попытался дозвониться до гвардейцев, однако они тоже не отвечали. И вот теперь я серьезно напрягся. Если я еще мог допустить, что мама забыла свой мобилет в автомобиле, то вот не отвечающие гвардейцы – это уже проблема. И тут я вспомнил, что мой перстень позволяет мне найти любого, у кого есть такой же на пальце. Я попытался дотянуться до перстня матери, но как будто натыкался на какую-то стену. Тем не менее направление я понял, мама была где-то на юге. Млять, Паша, собирай людей, зови деда Митю. Мама попала в беду. Телохранитель кивнул и бегом направился в сторону дома. Я же чувствовал, как ярость застилает мой разум, а энергия опять начинает выходить из-под контроля. Гроза тоже почувствовала мое настроение и выбежала из дома, кидая во все стороны молнии. Молитесь всем богам, твари. Если с головы моей матери упадет хотя бы волос, я обещаю вам, что смерть вам покажется благом. Глава 22. Мы выехали тремя автомобилями. За рулем был я сам, так как только я понимал, куда нам ехать. Выжимая из автомобиля все, на что он был способен, и я молился Барсу, чтобы с матерью все было в порядке. Где-то через полчаса я понял, что связь с кольцом матери усилилась, а значит, она где-то рядом. Немного снизив скорость, чтобы не пропустить ее автомобиль, я через 10 минут наконец-то его нашел. Автомобиль матери врезался в дерево и теперь дымил так, что ничего не было видно. Я выскочил из автомобиля и в два прыжка оказался рядом. Мама сидела на заднем сиденье с побелевшим от страха лицом. Гвардеец на месте водителя явно был мертв, а второй слабо стонал. Первым делом я помог маме выбраться, от удара об дерево заднюю дверь заклинило и мне пришлось ее буквально вырвать. Мама тут же выскочила из автомобиля и бросилась мне на шею. «Сынок, как хорошо, что ты приехал. Это было так страшно». Я как мог ее успокаивал, пока бойцы, приехавшие со мной, вытащили из разбитого автомобиля раненого гвардейца и уже остывший труп. Дед Митяй подошел к мертвому и, быстро осмотрев его, хмуро изрек: «Пулевое. Прямо в сердце. А вот это уже нехорошо. Значит, это не трагическая случайность, а атака на моих родных. И я очень сильно хотел знать, какая тварь посмела это сделать. Сделайте что угодно, но раненый боец должен выжить. Я хочу знать, что случилось». И в этот момент заговорила мама, которая немного успокоилась. «Это были маги, сынок», — сказала она дрожащим голосом. «Они напали на нас, но когда мне удалось защитить автомобиль, то тут же исчезли, а за нас взялись обычные бойцы. Гвардейцы пытались меня защитить, но им повезло, и они убили бедного парня, что был за рулем. А второй не успел среагировать, и мы врезались в дерево. Я видела, как один из нападающих подошел вплотную к автомобилю, но ничего не сделал, лишь провел пальцем по шее, а потом скрылся в темноте. Суки! Не выдержал я и выругался. Они так решили со мной поиграть, видимо. Ничего, я найду их». Дед Митяй руководил гвардейцами, которые аккуратно положили своего раненого товарища на переднее сиденье одного из автомобилей. Я отправил их всех домой, а сам решил поискать следы нападающих. Я надеялся, что, перекинувшись в Барса, смогу учуять следы нападающих. Когда мои люди уехали, я отошел от дороги и быстро превратился в Барса. Мой нюх сразу же уловил множество запахов, среди которых сильнее всего выделялись запах крови и пороха. Причем кровь была не только моих гвардейцев, а еще одного человека, а значит, им удалось кого-то ранить. Я пошел по следу, и через несколько километров вышел на небольшую поляну, откуда они уехали на своем автомобиле. Искать автомобиль было бесполезно, и хоть их было не так много, но достаточно, чтобы враги могли запутать следы. Тем не менее я запомнил запах раненого врага, и при встрече обязательно его узнаю. Больше мне тут нечего делать, и вернувшись к тому месту, где я оставил одежду, Я взял ее в зубы и побежал в сторону дома. Где-то через час я уже был в своей ванной, а Вика сидела рядом и с тревогой наблюдала за мной. «Я же вижу, что ты задумал что-то нехорошее, Герман», — наконец сказала она, не выдержав. «Может, поделишься? Нечем пока делиться. Ты ведь понимаешь, что это нападение всего лишь первая ласточка. Я не хочу терять сестру или мать, поэтому мне нужно преподать урок тем, кто это сделал. И тут мы подходим к главной проблеме, а именно, что я не знаю, кто это был». Вика спокойно меня выслушала, а потом начала говорить. «Если это было первое нападение, то логично ждать и второго, и третьего. Тебе всего лишь надо как-то заманить своих врагов, а потом взять парочку живьем. Я уже слышала, что твой дед Митя умеет развязывать языки. Ты права, вот только чтобы их заманить нужна наживка. Я не уверен, что они на меня клюнут». «А как ты думаешь?» – спросила она, – «зачем они это делают? Какова причина?» Я задумался. «И правда, что им может быть от меня нужно?» И тут я понял, что за последнее время у меня появилась вещь, ради которой многие уничтожат мой род, не моргнув и глазом. Меч. Им нужен мой меч. Ты уверен? Просто это же обычный меч, ради этого никто не стал бы тратить столько ресурсов. И только сейчас я понял, что она не знает, что мой клинок не совсем прост. Что ты знаешь про божественные артефакты? Глаза Вики резко увеличились в размерах. Божественный, ты хочешь сказать, что твой меч божественный артефакт? Я молча кивнул. Тогда это меняет дело. Ради такой вещицы можно пойти на что угодно. Но насколько я знаю, такие артефакты всегда привязаны к крови рода, и пока жив хоть один из рода, никто не сможет воспользоваться артефактом. Я мрачно усмехнулся, а Вика побелела. «Герман, может, мне стоит вызвать сюда своих людей, или лучше пусть твоя мать и сестра переезжают в мой особняк, там их не посмеют тронуть». «Спасибо, солнышко», — поцеловал я девушку, которая искренне переживала за моих близких. «Я обязательно утром поговорю с мамой». Девушка покраснела, а потом тихо сказала: «Ты же мой будущий муж, а значит, это нормально. Все-таки, кажется, мне повезло с девушкой, очень сильно повезло». Я вышел из ванны, и мы отправились спать. Один из элитных ресторанов Минска. В закрытом кабинете ужинала компания из 8 мужчин. Каждый из них добился определенных успехов в жизни, но они тем и отличались от остальных аристократов, что не собирались останавливаться. «Господа», — начал разговор самый молодой из них, — «как продвигается наш новый проект?» Он был из тех мужчин, что способны свести с ума любую женщину, чем очень часто пользовался. А еще он был одним из первых в Минске, кто смекнул, что можно очень хорошо заработать наизнанке, даже не заходя туда. Ведь Европа поглощала ресурсы словно голодный монстр, и была готова платить за них золотом. И хоть контрабанда была рисковым делом, но очень и очень прибыльным. Пока что мы только намекнули молодому князю, что под ударом может оказаться не только он, но и его драгоценная семья, усмехнулся один из аристократов. Теперь стоит дать князю день-другой, чтобы он привык к этой мысли, а потом повторить. Думаю, это будет оптимальным решением. Все остальные закивали, соглашаясь со своим товарищем. Все те, что находились в этом кабинете, были деловыми людьми, а значит, были готовы на многое ради своих целей. Утром меня разбудила гроза. Мой фамильяр чувствовала, что мы собираемся на охоту, и решила разбудить меня пораньше. Выдра запрыгнула на кровать и принялась дергать за одеяло, что-то весело пища при этом. Первая проснулась Вика, и гроза тут же запрыгнула на нее, намекая на то, чтобы девушка с ней поиграла. Девушка с удовольствием принялась гладить выдру, и та от удовольствия принялась издавать звуки, одновременно похожие на мурчание и ворчание. Я смотрел на это с улыбкой, пока гроза не заметила, что я тоже проснулся и прыгнула на меня. Некоторое время мы дурачились на кровати, а потом спустились вниз к завтраку. Мама с Юлей уже были там, и увидев Вику, сестра тут же выскочила из-за стола и принялась ее обнимать. Видимо, я пропустил момент, когда они стали такими близкими. Пока девушки шушукались, я подошел к матери и, обняв, поинтересовался: «Как ты, мама? Все хорошо?» Она слабо улыбнулась и взъерошила мои волосы. «Спасибо, сынок. Я вижу, как ты пытаешься вернуть нашему роду былое величие, вижу, как ты относишься ко мне и к Юльке. И я очень сильно тебе благодарна за то, что наконец-то я могу почувствовать себя просто женщиной, а не княгиней. Твой отец никак этого не мог понять, а ты оказался мудрее. Ну, папаша Германа — это вообще отдельный разговор. Судя по тому, что на самом деле он вытворял, Как глава рода он был полный ноль. Не удивлюсь, если хреновое состояние рода это в большей степени его заслуга, с таким главой и врагов не надо, он сам отлично справлялся. Я просто очень сильно вас люблю, мам, поэтому буду делать все, чтобы вы с сестрой ни в чем не нуждались. Я знаю, сынок, тепло улыбнулась она, я знаю. После завтрака я оставил Вику с моими, а сам вышел на улицу искать Антона. Охотник нашелся рядом со строящейся казармой. Он что-то обсуждал с дедом Митяем. Антон уже был в своем снаряжении охотника, а чуть в стороне обнаружилась и остальная троица. Увидев меня, он пожал руку старику и быстрым шагом подошел ко мне. «Доброе утро, ваша светлость, вы готовы? Я ж говорил тебе не надо такого официоза», — поморщился я. «Можно просто князь или Герман, а то от этой светлости у меня уже зубы сводит». «Извини, князь», — усмехнулся Антон. «Этикет как-никак». «Ага, я так и подумал». «Ну что, поехали в академию. С комендантом я не успел созвониться, придется лично со стариком переговорить. Но думаю, все будет в порядке, у него передо мной небольшой должок имеется». Антон уважительно на меня глянул, все-таки комендант академии фигура заметная, и получить его в должники не так-то просто. Мы не успели выехать с территории поместья, когда в ворота ворвался автомобиль Львова. Гриша выскочил из машины и, увидев нас, радостно улыбнулся. «Доброе утро, ваша светлость, у меня для вас важная новость». Рядом начал смеяться Антон. «Я ведь только что сказал ему, что не люблю, когда ко мне так официально обращаются». Скрипнув зубами, я глянул на Гришу так, что он немного сбледнул. «Вот скажи мне, Гриша, мне сколько раз еще тебе повторять, что ко мне надо проще обращаться? Что вы как дети малые, или вы тут поддерживаете идею, что повторение мать учения, что ли? Извини, Герман, забыл, но у меня и правда очень важная новость для тебя. Вот, держи». Гриша протянул мне небольшой конверт, из которого торчал уголок бумаги, довольно плохого качества, кстати. Когда я вытащил лист и начал читать, то почувствовал, как мой источник заволновался. Кто-то через моего вассала предупреждал меня, что это только начало, и что я рано или поздно умру, как и весь мой род. Ах да, еще внизу была приписка лично для графа, ему предлагали поработать на некую группу влиятельных людей в обмен на сохранение жизни и имущества. Восхитительная наглость. Мне интересно, когда я найду этих шутников, они будут такими же смелыми или нет? Гриша пожал плечами. Не знаю, князь, но я посчитал, что тебе надо это прочитать. Спасибо, Григорий. В качестве награды можешь даже поехать с нами на охоту. Правда? Глаза парня загорелись от предвкушения. Спасибо, князь. Сейчас только заберу снаряжение из автомобиля. Он серьезно возит с собой везде снаряжение для охоты? Недоуменно спросил Антон. Хрен его знает, но вот ни капли не удивлюсь, если честно. Львов на самом деле странный малый. В итоге мы ехали в академию впятером. Граф Львов удивил всех моих ребят, реально, блин, приволок сверток с броней и два коротких меча. На мой немой вопрос он смутился, а потом все-таки ответил. Я всегда хотел биться сразу двумя мечами, но у меня не очень хорошо получается. Вот и попрактикуюсь на изнанке. Виктор Сергеевич встретил нас у ворот академии. Комендант выглядел уставшим, но тем не менее обрадовался мне. Барсов, ты-то мне и нужен. Умоляю тебя, разберись со своим французским дружком, он уже всю академию задолбал своими тренировочными боями. Увы, но не могу. Мне наизнанку надо, Виктор Сергеевич, вот, пришли к вам на поклон. Комендант погрустнел, а потом тяжело выдохнул. Хорошо, на какой уровень собираешься? На второй. А хочешь, я тебе пропуск на третий выдам, а ты мне с французом поможешь? Я задумался. С одной стороны предложение заманчивое, но мне придется его отвергнуть. Если бы я шел на охоту ради охоты, то забрал бы Жака с собой, но я иду туда по делу, так что коменданту придется потерпеть еще немного. Сейчас не могу, Виктор Сергеевич, честное слово. Но вот когда вернусь, обещаю, что помогу вам с вашей бедой. Я не выдержал и широко улыбнулся. Смейся, смейся, проворчал он, посмотрел бы я на тебя, окажись ты на моем месте. Хорошо, что этого никогда не будет, хохотнул я, ждите моего возвращения, Виктор Сергеевич, и тогда я придумаю, как решить вашу проблему. Хорошо, Барсов, я запомнил. Комендант быстро выписал нам пропуск на второй уровень изнанки, и уже через несколько минут я впитывал магическую энергию, довольно улыбаясь. Теперь, имея печать, я смогу прорваться на третий уровень, не теряя сознания, а значит, я сделаю это сегодня». Антон рядом также довольно жмурился. Теперь, когда охотник получил от Барса магический дар, ему больше не приходилось носить постоянный щит, чтобы избежать губительного влияния изнанки. «Да, князь, теперь я понимаю, почему маги так любят изнанку. По сравнению с ней реальный мир кажется лишенный красок. Я буквально всем телом ощущаю эту силу». Остальные охотники были солидарны со своим командиром. Даже маленькая гроза довольно лежала на земле с закрытыми глазками. Мой фамильяр наконец-то получила доступ к энергии и теперь поглощала ее с огромной скоростью. А ведь мы находимся внутри купола, за ним энергии еще больше. На этот раз процедура повторилась. Мы снова пошли в администрацию местного городка, заплатили нужную сумму и направились за купол. Как только мы вышли, я решил поинтересоваться, на кого мы будем охотиться сегодня. Но Антон не ответил, лишь улыбнулся. «Поверь, князь, тебе это понравится, поэтому не буду ничего говорить, сам увидишь». Мы шли около 10 километров, и мне пришлось взять грозу на руки, так как моя выдра со своими короткими лапками долго не выдержала и уже где-то через 500 метров начала проситься на ручки. Она хоть и маленькая, но весила прилично. Наконец-то мы пришли в небольшую долину между невысокими горами, скорее даже холмами. Первое, что я увидел, это небольшое озеро красивого изумрудного цвета. На берегу росли невысокие деревья причудливой формы. «Красивое место», — сказал я Антону, который раскладывал на земле оружие, «и на кого мы все-таки будем охотиться. Я должен понимать, как мне действовать. Подожди минут 20, князь, скоро сам все увидишь». И охотник оказался прав. Через 20 минут я увидел то, что повергло меня в шок. «Мы будем охотиться на пони-единорогов». Антон ухмыльнулся и кивнул. «Нет, определенно изнанка способна свести с ума любого нормального человека. Мелкие лошадки розового цвета с длинным рогом на лбу и клыками, как у саблезубого тигра, заставили меня поежиться. Какого хрена? Как мне теперь рассказывать своим будущим детям сказки про единорогов после того, что я увидел?» Но рассуждение пришлось прервать, так как эти мелкие твари нас заметили. Одна из тварей начала злобно ржать, а потом подключились остальные. А когда весь табун направился в нашу сторону сначала медленно, а потом ускоряясь все сильнее и сильнее, то я почувствовал, как по спине пробежали мурашки. «Не дрейфь, князь», — усмехнулся Антон, — «справимся». 2 дня спустя. Как же меня все это задолбало. 2, мать его, дня мы занимались тем, что убивали этих злобных пони. Эти уроды обладали очень неприятной способностью, они становились бесплотными, если чувствовали направленную в их сторону атаку. 80 особей знатно попортили нам кровь, от магии они тоже, сука, были прекрасно защищены. Мне даже пришлось махать мечом почти половину дня, когда у ребят закончились патроны. «В следующий раз, когда ты решишь сделать мне сюрприз, я тебе морду набью», — сказал я Антону, который разделывал туши и вытаскивал нужные нам ингредиенты. Охотник усмехнулся, но кивнул. Еще полдня мы потратили на то, чтобы собрать все нужные нам ресурсы, и наконец-то вернулись обратно в охотничий городок. Единственное, что я хотел, это принять ванну, но за 2 дня изнанка мне надоела настолько сильно, что задерживаться тут даже на час я больше не мог. Поэтому, быстро решив все вопросы, мы вышли обратно в мир. Наши автомобили были на стоянке возле входа в академию, и загрузившись, мы поехали домой. Я даже успел немного поспать, когда меня разбудил спокойный, даже немного скучающий голос Антона. «Просыпайся, князь, кажется, у нас проблемы». Глава 23. Меньше всего мне хотелось выходить из авто, но, открыв глаза, я увидел перед нашим капотом хмурого бойца, который держал нас на прицеле. Не то чтобы мне это сильно мешало, но получить пулю пока что не входило в мои планы. Поэтому мы вышли из автомобиля, и я сделал несколько шагов вперед, встав перед бойцом почти вплотную. Сзади него тоже появилась группа поддержки, еще 9 бойцов и сразу 3 мага. И судя по полыхающим аурам, они были готовы к атакам. Боец отошел в сторону, дав дорогу магам. Они все были довольно молодые, вряд ли старше 30. Но вот по уровням это уже были серьезные бойцы, минимум 4-го, а то и 5-го уровня. «Ты князь Барсов?» – спросил один из них с наглой усмешкой. А еще я обратил внимание, что у него на одном из пальцев белел след от перстня. Выходит, он его снял перед этим делом, а значит, я могу считать людей перед собой обыкновенными бандитами. А бандиты нынче наглые. «Да, Антон, плохо у нас полиция работает, надо бы задать пару вопросов нашему обер-полицмейстеру. «Безусловно, вы правы, ваша светлость», — без тени улыбки ответил Антон, «но вы, как высокородный, имеете право вздернуть их на ближайшем дереве, и уверен, наша власть вам только спасибо скажет». Краем глаза я наблюдал за тем, как вражеские маги краснели от злости, но у них, видимо, был приказ, и они не могли на нас напасть. «Заканчивай этот балаган, князь», — зло выплюнул слова тот же маг, «мы здесь по поручению серьезных людей, и для тебя же лучше внимательно нас выслушать». Он залез во внутренний карман пиджака и вытащил небольшой конверт. «Очередное, мать его, письмо, и почему я уверен, что там вряд ли приглашение на ужин?» Тем не менее конверт я взял и тут же вытащил письмо. Чем больше я читал, тем сильнее мне хотелось смеяться. Если коротко, то писала мне некая группа аристократов, которая с какого-то перепугу считала себя чуть ли не тайными хозяевами Минска. И вот эти, так называемые, хозяева банально пытались содрать с меня денег, либо они обещали меня убить и забрать мой меч. Я молча скомкал бумагу и широко улыбнулся. «Господа, и, возможно, будущие дамы, у меня для вас всех очень заманчивое предложение. Вы сейчас оставляете все оружие и артефакты, что есть у вас с собой, а также ваши автомобили, а взамен получаете очень ценную вещь, да что там, можно смело сказать бесценную, вашу жизнь». Дальше события понеслись вскачь. Вот один из бойцов вскидывает винтовку, но не успевает выстрелить, так как Антон оказался быстрее. Охотники вообще заточены на скорость, и с меткостью у них все в порядке. Маги передо мной дружно вытягивают вперед руки, и в мою сторону летит одновременно и лед, и огонь. Вот только мой обруч со мной и их магия, отразившись, летит обратно, дав мне несколько секунд, чтобы сблизиться с ними. Меч вылетел из ножен, и резким ударом я отрезаю руки тому наглецу, что говорил со мной. Он падает на землю, из обрубков хлещет кровь рекой, а воздух оглашает вопль полной боли. Оставшиеся два мага замерли, видимо, не понимая, что им с этим делать. Буквально кончиком клинка дотягиваюсь еще до одного, и мой меч впивается в пах магу, отчего тот теряет сознание. Неудивительно, яйца дело такое, деликатное. Остался третий и последний маг. Он уже успел оценить ситуацию и тут же окутался магическим щитом. «Ты заплатишь за это, Барсов. Наши хозяева уничтожат и тебя, и весь твой паршивый род. А кроме слов ты на что-нибудь способен, маг? Почему же ты не атакуешь меня? Почему твои товарищи валяются на земле? А все потому, что вы сборище слабаков, что решили, что имеют яйца. Но яиц у вас нет, господа, как и у ваших хозяев. Я приду за ними, и тогда они, словно крысы, будут прятаться по норам, в надежде, что я про них забуду. Но я не забуду». Пока я говорил, маг успел навесить на себя еще несколько щитов, использовав свои артефакты, но ему это не помогло. Божественный меч не заметил препятствий, и голова, с широко открытыми от удивления глазами, упала на землю, а следом за ней и тело. К этому моменту от вражеских обычных бойцов осталось пятеро, и когда они увидели, что последний маг мертв, тут же бросили оружие, поднимая руки вверх. «Мы сдаемся, князь!» — крикнул один из них, «и принимаем твои условия». Я подошел к бойцу и посмотрел ему прямо в глаза. Ничего кроме страха я там не увидел. И вот этих отправили угрожать мне, да меня тут явно недооценивают. Забирай живых магов и проваливай. Только не забудь снять с них оружие и артефакты. И запомни, в следующий раз я не буду таким милосердным, и прикончу вас всех. Боец, часто кивая, принялся снимать с раненых магов артефакты, а потом вместе со своими товарищами прихватил их под руки и направился куда-то в лес. Автомобили они тоже оставили, они были недалеко, спрятаны под кронами деревьев. «Кажется, ты только что завел новых врагов», — князь задумчиво сказал Антон, глядя на кучу оружия и артефактов, причем врагов не бедных. «Зато мы решили проблему с финансами на ближайшее время», — усмехнулся я. «Ладно, давай собирать трофеи и поедем наконец-то домой. Одного бойца отправь, пусть отвезет нашу добычу в цех, Аким ждет». Антон кивнул и принялся раздавать приказы. Через полчаса один автомобиль из моих отделился от нашей свежесозданной колонны и поехал в сторону цеха, а остальная четверка медленно поехала в сторону дома. «Три новеньких авто мне не помешают, на крайний случай их можно продать и выручить с них 1020 рублей. Дома первым нас встретил дед Митяй. Старик выглядел обеспокоенным, и тут же принялся меня осматривать на наличие ран. «Все со мной в порядке, старик», — устало ответил я, — «это были либо дилетанты, либо идиоты, хотя склоняюсь больше ко второму варианту». «Все тебе шутки шутить, князь», — Недовольно поморщился он. «Почему ты так любишь заводить врагов?» «Я люблю заводить женщин, старик, а враги меня сами находят. Видимо, такая у меня судьба – вырезать подонков. Но зато весело». Он неодобрительно покачал головой и, оставив меня в покое, насел на Антона. «Я же взял грозу на руки и направился в дом. Эта ягоза умудрилась молнией прожечь заднюю дверь автомобиля, когда я ее там забыл. Хорошо, хоть до пожара не дошло. Но ругать фамильера я не собирался. Она хотела прийти мне на помощь. В доме меня встретила мама, и судя по спокойному выражению лица, она не была в курсе того, что случилось. Ну и слава Барсу, мне не хочется, чтобы она боялась выходить из дома. Хотя как раз таки с этим могут быть определенные проблемы. Мда. Сзади мамы я увидел Вику. Девушка смотрела на меня и радостно улыбалась. «Я тоже рад тебя видеть, родная, сильно рад. Привет, мам», чмокнул я ее в щеку, «как вы тут без меня?» «Привет, сынок, все хорошо, да и ремонт почти закончился, а значит, мы наконец-то перестанем тут все дышать пылью. Надеюсь, еда уже готова?» Ваш глава вернулся с удачной охотой, как истинный варвар был бы не прочь отведать мясо прямо с ножа. «Иди уже, истинный варвар», хихикнула мама, «ты, князь, и будешь использовать приборы. Нечего подрастающему поколению плохой пример подавать. Вот так всегда, нельзя показать свою крутость, приходится соответствовать». Стол, как всегда, был накрыт по-царски, только мясных блюд было несколько видов. А помимо этого салаты, маринованные грибочки, соленья. В общем, я сел за стол стройным юношей, а вот вставал уже человеком в возрасте, с приличным пузом и отяжелевшими конечностями. Хорошо, что организм мага имеет ускоренный метаболизм, иначе я бы очень быстро поправился на таком шикарном питании. Когда мы наконец-то переместились в гостиную и взяли в руки чашки с ароматным чаем, я решил серьезно поговорить с мамой. «Мам, я думаю, вам стоит ненадолго переехать к Вике. У нее есть тут недалеко особняк, там хорошо, спокойно, и никто не будет знать, где вы. А я пока что за это время постараюсь решить все наши проблемы». После моих слов мама заметно напряглась. «Сынок, что-то случилось. Почему ты решил, что нам стоит переехать?» «Ничего не случилось, мам, я просто хочу решить все наши проблемы и не переживать о том, что с вами может что-то случиться. Поэтому я считаю, что мой вариант довольно неплох. Тем более, что Вика сама не против. Правда, дорогая?» «Правда, дорогой», — улыбнулась девушка, погладив меня по руке. «Вы семья Германа, а значит, и моя семья тоже. Поэтому я буду только рада, если вы какое-то время поживете у меня. Я даже не знаю», — растерянно сказала мама. «Ты уверена, что это будет удобно?» «Уверена, вы меня нисколько не стесните. Пусть глава рода делает свою работу, а мы с вами проведем несколько дней в тишине и покое. У меня в особняке есть хорошая баня с бассейном, думаю, вам понравится». «Эх, я бы тоже не отказался сейчас от баньки, но единственная баня, что светила мне, это кровавая». В итоге минут через 10 мама наконец-то согласилась и пошла собирать вещи, а я остался с Викой вдвоем. «Что-то ведь произошло, да, я же вижу, что ты вернулся каким-то напряженным». «Случилось», — кивнул я, — «появились новые враги, и мне нужно вывести родных из-под удара, поэтому я и настоял на то, чтобы они переехали к тебе. Надеюсь, они у тебя будут в безопасности». «Будут, можешь не сомневаться, никто не захочет связываться с моим родом». «Ты так и не скажешь, из какого ты рода, узнаешь позже», — улыбнулась девушка. «Пусть это будет для тебя сюрпризом». «Ну, сюрприз так сюрприз. Иди ко мне». Я привлек девушку к себе и впился в ее сладкие губы. Она тут же ответила на мой поцелуй, и на какое-то время мы выпали из реальности, пока вежливый кашель матери не вернул нас обратно. «КХМ, а мы уже собрались», — с улыбкой на лице сказал мама, смотря на покрасневшую Вику. «Меня лично это нисколько не напрягало, а вот девушка пока что стеснялась. Ничего, скоро станет моей женой, и тогда стесняться больше не получится. Я решил лично отвезти маму с Юлией и заодно увидеть, где находится особняк Вики. Но до авто я не успел дойти, как меня перехватил дед Митяй. «Отойдем, есть небольшой разговор». Я кивнул, и мы с ним отошли чуть в сторону. Старик смотрел на меня так, будто бы сомневался, стоит ли мне говорить или нет, но наконец-то решился. Я расспросил Антона и могу сказать, что процентов на 90 могу гарантировать, что знаю, из чьего рода были маги на дороге. «Я скажу тебе это, только обещай мне не наделать глупостей. Говори», — еле сдерживая злость, произнес я, глядя на деда. Старик вздохнул и назвал мне фамилию. «Что ж, первый кандидат есть, а имена остальных я узнаю у него. Спасибо, дед. И готовься, вечером мы нанесем визит этому господину. Он ответит за угрозы в сторону моей семьи. Дед тяжело вздохнул и направился в сторону казармы, а я вернулся к автомобилю. Сев на переднее сиденье, я глянул назад и улыбнулся. Гроза сидела на руках у мамы и фырчала в сторону Флама. Барс же делал вид, что не замечает ее, но его выдавали уши, которые вздрагивали каждый раз, когда моя выдра дергалась в его сторону. «Ну, что, красавица», — сказал я Вике, которая сидела рядом со мной, показывая дорогу. Особняк Вики находился в живописном месте. Трехэтажное здание было окружено со всех сторон лесом, а недалеко виднелось небольшое озеро. «А тут и правда красиво», — сказала мама, выйдя из автомобиля. Гроза одобрительно пискнула, и, выскочив из рук у мамы, понеслась в сторону озера. Я хотел позвать ее обратно, но потом решил, что пусть она лучше останется с ними. Все-таки мой фамильяр довольно приметная, а сегодня у меня в планах темные делишки. Я попросил маму присмотреть за выдрой, и она согласилась. Попрощавшись с ней и Юлей, я поцеловал Вику и поехал обратно. Для вечернего променада мне еще надо подготовиться, есть у меня парочка идей на этот счет. Я как раз проезжал мимо академии, когда со мной связался Лопухин. «Герман, тут Львова на дуэль спровоцировали. Блять, с кем хоть, у него есть шансы на победу?» «Нет, его противник маг третьего ранга, а Гриша второго, да и тот банально опытнее». «Ладно, ждите, дуэль задержи под любым предлогом. 3 минуты и я буду». Я резко развернул машину, и выжимая из нее все, влетел на парковку академии. Бойцы у входа кивнули мне как старому знакомому, ведь мы только с утра с ними по сути виделись. На территорию пропустили меня без каких-либо проблем, а там меня уже встречал Алексей. «Привет, Герман, пойдем быстрее», — поторопил меня Лопухин, — «там дуэль вот-вот начнется». Мы успели вовремя, Львов еще не вышел на арену. Увидев меня, Гриша побледнел и тут же поклонился. Я кивнул парню и пошел прямиком к коменданту. «Виктор Сергеевич, я как сюзерен Львова запрещаю ему участвовать в дуэли». Мои слова вызвали возмущение у толпы, ведь они пришли сюда посмотреть драку, а тут я такой красивый их обламываю. Вот только хрен на ней угадали, я не собирался отменять дуэль, лишь сменить поединщика. Но также, как сюзерен Львова, я отвечаю за него, так что готов выйти вместо него. Комендант неодобрительно на меня глянул, но запретить мне сделать это он не мог. Правила академии, конечно, важны, вот только правила дворянства важнее в моменте. Хорошо, вместо графа Львова на дуэль выйдет князь Барсов. Толпа одобрительно зашумела, он помнили, как я разобрался с Жаком и теперь надеялись на еще один красивый бой. Мой оппонент же нагло улыбнулся, сплюнул на землю, а потом сказал эдак с линцой: «Что ж, я не против наказать князя, так даже лучше будет. Все увидят, как целый князь будет ползать у меня в ногах». Я внимательно рассмотрел парня и был вынужден согласиться, что он серьезный противник. В меру накачанное тело, сбитые костяшки на кулаках и прищуренный взгляд, который смотрел на меня словно через прицел. И источник у него был полон под завязку, и энергия в любой момент была готова выплеснуться наружу. Я не стал отвечать на такую дешевую провокацию. Вместо этого отстегнул меч и протянул его Львову. Я решил, что магическая дуэль – прекрасный момент, чтобы наконец-то прорваться на третий уровень. Я вышел в круг, а за нами комендант активировал щит. Это была полноценная магическая дуэль, а значит и меры предосторожности были на высоте. Когда щит отрезал нас от толпы, я не выдержал и спросил: «И сколько тебе заплатили за эту провокацию?» Маг хмыкнул, а потом, не выдержав, расхохотался. «Глупый князь, мне никто не платил. Но втоптать в землю кого-то вроде Львова или тебя — это намного приятнее любых денег». Слова мага меня расстроили. «Нет, честно, я то думал, что тут какая-то хитроумная интрига, а тут просто какой-то имбецил. Даже жаль будет его калечить, если честно». Он хотел еще что-то сказать, но переговоры больше не имели смысла, поэтому я создал 5 каменных копий и метнул их по очереди в него. Ожидаемо он легко отклонился от моей атаки, но это была не сказочка, это пока только смазочка. Сразу за копьями полетели огненные стрелы, потом воздушные тараны, а потом 2 водных хлыста. Я перегружал его щиты, вкладывая в свои атаки как можно больше силы, и улыбался. Я чувствовал, как мой источник был готов к прорыву, еще чуть-чуть и это случится. Маг поначалу не ожидал от меня такой прыти и ушел в глухую защиту, но постепенно тоже принялся выдавать одиночные атаки, которые мой обруч с легкостью отражал. Наконец я понял, что мне нужна еще одна атака для прорыва, и я создал над головой парня огненный смерч. Двухметровая воронка пылала магическим огнем, который почти сразу же уничтожил его щит и обжег его голову. Парень заорал, на его лице появились волдыри и страшные раны, и в этот момент я наконец-таки прорвался на третий уровень. Мой источник мгновенно расширяется, и если бы не печать, я бы тут же потерял сознание. «А вот теперь мы с тобой поиграем», — сказал я скулящему магу, создавая два огненных клинка. «Червь, ты даже не представляешь, какая боль тебя ждет». Глава 24. Переход на третий уровень существенно расширил мои возможности, и я смог использовать одно из самых любимых своих заклинаний. Огненные клинки были особенно хороши для ближнего боя, магический огонь разрушал структуру щита, а еще оставлял после себя очень скверные раны, которые очень долго лечились. Мой противник немного очухался, и, пошатываясь от слабости, попытался создать новый щит. Но я не дал ему этой возможности. Резко сближаюсь с ним и клинком задеваю его левый бок. Одежда вспыхнула и в воздухе запахло паленым мясом. Я увидел в его глазах безысходность. Он был готов к смерти, но убивать его не входило в мои планы. Так что вместо еще одного взмаха мечами я просто и без затей ударил его правым прямым в челюсть. Глаза парня закатились, и он, безвольной куклой, свалился на землю. Комендант тут же убрал щит и выбежал на арену. «Ты чуть его не убил, Барсов», — начал возмущаться он, но, наткнувшись на мой спокойный взгляд, стушевался. «Можно ведь было не поступать так с парнем. Можно было бы, если бы он не стал оскорблять меня перед всеми, кто тут присутствует. Но, видимо, третий ранг вскружил ему голову, раз он вел себя настолько неподобающе. Я просто преподал вашему курсанту урок, Виктор Сергеевич, и надеюсь, он его усвоил. Иначе в следующий раз я убью его». На этом наш короткий диалог закончился. Комендант кинулся к раненому, а я направился к своим. Львов тут же вернул мне меч, а Лопухин смотрел на меня с некоторой опаской. «Я и не думал, что ты можешь быть таким жестоким», — сказал он через несколько секунд. «Ты ведь и правда чуть не убил парня. Запомни, Алексей, в среде аристократов ты либо хищник, либо пища. Я не хочу быть пищей, поэтому сожру любого, кто бросит мне вызов. Советую тебе делать так же. Твоя сестра очень хорошо поняла эти правила, поэтому никогда себя в обиду не дает». Парень задумчиво глянул на меня, а потом кивнул. Я не был уверен, что он понял меня до конца, но по крайней мере я заставил его задуматься. «Князь, прав», — подал голос Гриша, — «если ты, Лопухин, хочешь спокойной жизни, то должен сразу же показать всем вокруг, что будет, если кто-то решит нарушить твой покой. Вспомни первый день в академии и нашу встречу. Если бы не князь, тогда тебе пришлось бы туго, парень». «Закончим с этим», — остановил я Львова. «Лучше расскажи мне, Гриша, как ты повелся на такую дешевую провокацию? Ты, целый граф, глава рода, мог быть только что на месте этого идиота. В магии он сильнее тебя, и даже мне пришлось попотеть, чтобы его победить. Если бы не прорыв на третий ранг, я бы так просто не победил бы». Мои слова сильно удивили обоих парней. «Но разве после прорыва ты не должен был упасть в обморок?» — аккуратно поинтересовался Лопухин. «Это же так должно было быть». «Эх, Леха», — усмехнулся я, — «ты думаешь, что магия одинакова, но ты не прав. Не забывай, у каждого из нас есть тотем, который может наделить тебя особыми возможностями». Парни кивнули, а Львов наконец-то решил ответить на мой вопрос, хотя я видел, что ему это неприятно. Он обозвал мою мать шлюхой, а сестер тупыми овцами. «Я бы никогда не влез в это дело, если бы не честь семьи. Гриша, ты дурак, ты выше него по статусу, он оскорбил твой род. Ты мог бы просто и без затей высечь его, за оскорбление графского рода. А ты повел себя как малолетний дебил, уж извини за выражение». По мере того, как до Львова доходил смысл моих слов, я наблюдал, как лицо парня меняло выражение. «И правда», — растерянно произнес он, «а я как-то даже не подумал об этом». «Думать вообще полезно», — усмехнулся я, «взрослые люди этим и отличаются от детей. Попробуй как-нибудь, тебе понравится. А теперь мы с тобой поедем к тебе в гости, так как ты оторвал меня своей дуэлью от важного дела, придется тебе помогать». «Все, что только надо», — серьезно ответил Гриша, поклонившись, «спасибо за науку, ваша светлость». Мы попрощались с Лопухиным и поехали к Грише. От Львова мне были нужны маги, насколько я знал, у него они еще есть. Когда я вкратце рассказал ему свой план, парень задумался, а потом спросил: «А почему бы не объявить им войну? То, что они сделали, спокойно дает вам на это право, потому что война – это дорогое удовольствие, Гриша. А еще у меня нет столько времени, чтобы играться в полководца. Поэтому я собираюсь решить этот вопрос сегодня ночью. Так ты со мной, конечно, князь. Таков мой долг вассала. По приезду к Львову нас встретила его мать, которая пыталась нас завлечь в дом обещанием вкусного обеда. И я почти что сдался под ее чарами, но потом вспомнил, что на кону, и извинившись, взял Гришу, и мы пошли в казарму. После недавней войны со мной Львовы еще не восстановили численность своей небольшой армии. Из магов у Гриши в живых осталось 5, из них только 1 4 ранга, а остальные 3. Мда, не густо, конечно, но намного лучше, чем могло было быть. С собой я решил взять только 4, 3 мне не нужны, особой пользы от них не будет. Гриша согласился, а вот магу явно не понравилась такая постановка вопроса, но он ничего не стал говорить, лишь недовольно зыркал. Плевать, главное, чтобы выполнял приказы, а как он к этому относится, делу не мешает. Гриша тоже решил поехать со мной, и хоть я не очень хотел его брать, но в итоге ему удалось меня убедить. «Князь, я твой вассал, и мое место рядом, особенно в такие моменты. Ты можешь мне запретить, но я надеюсь, ты не сделаешь этого. Хрен с тобой, поехали. Но учти, тебе многое может не понравиться. Уверен, что готов к этому?» Гриша задумался, а потом кивнул. «Уверен, князь, мне не мешало бы у вас поучиться, так что да. В общем, ко мне мы приехали втроем. Гришу вместе с магом я отдал деду Митяю, пусть он им объяснит, что надо делать, а сам спустился в подвал. Для ночной прогулки я решил по-быстрому сделать несколько нужных артефактов. Во-первых, это магические гранаты, причем не с огнем, а с льдом. Устраивать пожары в Минске не входило в мои планы, а вот заморозить пару жоп легко. Спустившись в мастерскую, я принялся творить. Макров 2 уровня у меня было достаточно, а значит, я могу наконец-то позволить себе поэкспериментировать. Первым делом я взялся за гранаты, и уже через час передо мной на столе лежали 20 экземпляров. 10 я сделал со льдом, 5 с огнем, так, на всякий случай, и еще 5 с землей. Земляные гранаты были, чтобы обрушить здание. Кидаешь такое рядом с фундаментом, и привет, локальное землетрясение. Гранаты — это, конечно, хорошо, но помимо гранат мне нужна еще парочка артефактов. Я долго выбирал между камнем забвения, который способен стереть память за последние 2 часа, и между кровавой иглой. Игла никак не была связана с магией крови, это была магия разума. Но вот для того, чтобы этот крошечный артефакт начал действовать, игла должна была коснуться крови нужного человека. Отсюда и название. В итоге, я все-таки выбрал камень забвения. В данной ситуации этот артефакт мне больше понадобится. Еще через час у меня было 2 камня и наполовину пустой источник. А если бы я не перешел на 3 уровень, то скорее всего он был бы полностью пуст. Когда я наконец-то выбрался наружу с этим добром, все уже были готовы и ждали только меня. Дед Митяй с довольным видом смотрел на наших бойцов. 7 человек с головы до ног, увешанные различными артефактами, были грозной силой. А если к этому добавить меня, Гришу и его мага, то вообще получалась шикарная картина. Деда Митяя я не считал, уж очень у него специфические силы, про которые я до сих пор ничего не знаю. Но то, что старик способен победить мага, я уже знал, тем более он это показал мне на моем же примере. А вот насколько сильного мага он способен победить, это мне пока еще предстояло выяснить. За несколько часов до этого молодой аристократ смотрел на перепуганных бойцов, что вернулись обратно, и недоумевал, как это могло произойти. «Говори», — сказал он старшему из бойцов, «и только попробуй соврать». По мере того, как гвардеец говорил, он чувствовал, как липкий страх проникает ему прямо в душу, а разум отказывается в это верить. Как такое возможно? Как один юнец смог победить 3 взрослых магов? Почему вы ничего не делали? Почему?» – проорал он в лицо бойцу, схватив того за шею. Боец захрипел и с трудом ответил. «Он оказался намного сильнее, чем мы думали. А еще он был не один. Его охотники оказались настоящими бойцами, которые легко справились с нашими гвардейцами. Я предупреждал, что надо было посылать больше людей». Аристократ в ярости отшвырнул бойца в стену, отчего и так потрепанный гвардеец потерял сознание. Он лихорадочно пытался придумать, что ему делать. А если Барсов знает, кто прислал людей? А если он придет сюда? Надо ехать в ресторан, прошептал он себе под нос. Эту кашу я заварил не один, и расхлебывать в одиночку тоже не собираюсь. Быстро собравшись, он уехал, даже не предупредив своих людей. Да и ему было не до них, если честно. Главное спасти себя. Три автомобиля мчались по ночному Минску в сторону северной окраины. Именно там был нужный нам особняк. Сидя на первом сидении, я раздумывал о том, что же мне делать с этой компанией охреневших Ариста. И если в первый момент я просто хотел их всех убить, то теперь я сомневался. Во-первых, кто знает, как на это отреагирует полиция, все-таки одновременная смерть такого количества Ариста явно не пройдет незамеченным для власти. А как власть отреагирует, я не знал, и честно проверять не очень хотел. Пока что у меня было недостаточно сил, чтобы плевать на законы и ссориться с полицией, допуская, что в будущем такое возможно, но не сейчас. «Переживаешь?» – спросил дед Митяй, который был за рулем. «Нет, думаю, что делать с ублюдками. Убивать бессмысленно и опасно, но вот как отбить им желание лезть ко мне, я пока что еще не придумал». «Все просто», – усмехнулся старик. «Это же по сути обычные торгаши, только родовитые. Ударь по их кошельку, всего-то делов». А и правда, если лишить этих дельцов денег, у них появится столько проблем, что им будет не до меня, а когда они решат свои проблемы, точнее, если решат, мой род уже не будет таким слабым. Решено, пусть будут деньги. Так даже лучше, мне как раз они нужны для будущего похода наизнанку. Наконец-то мы увидели очертания особняка и автомобили сбросили скорость. Само здание было окружено невысоким декоративным забором. Хозяин явно никого не боялся. Это он, конечно, зря. Бойцы выгрузились из автомобиля и растворились в ночи. На первом этапе они должны были обезвредить всю охрану. Возможностей для этого у них было достаточно. Мы с Гришей и дедом Митяем терпеливо ждали возле ворот, и через несколько минут они распахнулись, пропуская нас внутрь. «Охрана ликвидирована, князь», — доложил один из моих гвардейцев. «Нужного нам человека в доме нет, мы проверили все комнаты». «А вот это плохо, очень плохо. Искать ублюдка в ночном городе мне не очень хотелось. Был, конечно, вариант дождаться его тут, пока он не вернется сам, но опять-таки, кто знает, когда он приедет. Может, он вообще под утро вернется, а устраивать побоище при свете дня мне не хотелось. Кто-нибудь из прислуги уцелел?» «Да, все слуги живы, мы уничтожили только охрану». «Тогда пойдем поговорим с обслугой, надеюсь, они откроют нам секрет, куда же делся их господин». Мои бойцы собрали всех слуг на первом этаже, в просторной гостиной. Мужчины и женщины, разного возраста, всех их сейчас объединяло одно чувство – страх. Два бойца держали их под прицелом, но судя по их лицам, никто бежать не собирался. «Доброй ночи», — улыбнулся я, смотря на них. «Кто из вас скажет, куда же подевался ваш господин? У меня к нему очень срочный разговор». Они переглядывались между собой, и наконец-то встал молодой парень лет 20. «Барон уехал в ресторан. Адрес могу дать, только пообещайте, что никого не тронете». Парень дрожал от страха, однако все-таки набрался смелости ставить условия аристократу. «Уважаю, смелый малый, даю слово, никого не тронут, но учти, соврешь, я вернусь, и все, кто тут находится, заплатят за твою ложь». Я поднял руку и создал небольшой фаербол, но этого было достаточно, чтобы впечатлить их всех. Все-таки когда технологии слабы, маги, короли мира, но рано или поздно прогресс уравняет всех. Парнишка сказал адрес, а я глянул на Гришу. Как только он услышал, куда нам ехать, парень нахмурился. «Я знаю это место», – тихо сказал он, когда мы уже выходили, – «и не уверен, что мы справимся с его штурмом. Владельцы там на безопасности не экономят. А кто тебе сказал, что мы собираемся штурмовать ресторан? Нет, мы просто едем на поздний ужин». Парень кисло улыбнулся, а я хлопнул его по плечу. «Давайте, ребята, грузимся. Сегодня нас ждет ужин в элитном ресторане». «Ресторан, закрытый кабинет. Ну и зачем ты нас всех собрал?» — спросил один из аристов молодого. «Что такого сложного могло произойти?» «Барсов», — ответил молодой дрожащим голосом. «Он убил одного моего мага, а двух покалечил. Из обычных гвардейцев вернулось меньше половины. Надо было послать нормальных бойцов, а не каких-то слабаков», — хмыкнул самый старый из них. «Я отравил лучших», — вскинулся молодой, — «а он вернул мне их по частям. Он кастрировал одного из моих сильнейших магов». «Успокойся», — жестким голосом сказал старик, — «не забывай свое место. То, что князь справился с тем сбродом, что ты называешь сильными магами, ничего не значит. Он никто, ни власти, ни денег, ни силы. И раз уж ты не смог справиться, я лично возьмусь за это дело и покажу тебе, как нужно решать проблемы, сопляк. В этот момент дверь в кабинет отлетела от сильного удара, и внутрь вошел молодой человек, в котором все узнали только что обсуждаемого князя. «Доброй ночи, господа!» — широко улыбнулся он. «Как же я рад всех вас видеть! До ресторана мы ехали где-то час, и по дороге я успел обсудить с дедом Митей, что мы будем делать дальше. Старик согласился с тем, что громить ресторан не стоит, но вот обездвижить охрану не помешало бы. Мы же не хотим, чтобы они ворвались в самые ненужные моменты и испортили весь наш праздник, правда?» «Нет, этого нам не надо», — усмехнулся я. «И еще, князь, к этим господам надо зайти красиво, так чтобы они сразу поняли, кто тут хозяин. Поэтому не сдерживайся». От слов старика я широко улыбнулся. Что-что, а сдерживать себя я не планировал. Наоборот, я дам себе волю и буду творить все, что захочу. Мы остановились недалеко от ресторана, решив не светить свой транспорт. Возле дверей нас встречала парочка амбалов в классических костюмах, которая собиралась нас остановить, но не успела. Два быстрых удара, и горе охранники падают на землю без сознания, а дед Митя довольно потирает свои кулаки. «Эх, молодо-зелено, мясо нарастили и думают, что они теперь бойцы». Я молча усмехнулся. Да даже будь тут профи, они ничего бы не смогли сделать старику. Он был чудовищно силен и двигался с такой скоростью, что я даже его не заметил. «Ладно, дед, пойдем глянем, что там внутри. Может, нам этот ресторан не понравится, и мы спалим его». Внутрь мы вошли опять-таки втроем, а остальные бойцы занимали места по периметру, чтобы не пропустить никого в случае попытки побега. Главный зал ресторана был полупустым, но это понятное дело, все-таки время уже позднее. К нам подбежала молодая девушка, которая представилась администратором и спросила, что нам угодно. «Нам угодно получить закрытый кабинет. Это можно устроить?» «К сожалению, нет», — состряпала она грустную моську. «Единственный кабинет уже занят». Она случайно бросила взгляд в сторону неприметной двери, а я, проследив, довольно улыбнулся. «Так вот где наши горе-бандиты. Что ж, пришла пора начинать спектакль». Я подошел к двери и воздушным тараном снес ее к ебеням. Когда пыль осела, я перешагнул через деревянные обломки и улыбнулся. «Доброй ночи, господа. Как же я рад всех вас видеть».